Стать на определенную точку зрения. Став на определенную точку зрения, вы не только перестанете быть участником неправильного использования наших ресурсов, но будете посылать постоянную информацию в крупные производственные предприятия, чьи источники жизненной силы связаны с гамбургерами. В последние годы такие компании по производству продуктов питания, как McDonald's и Carl Karcher Enterprises, начали реагировать на изменения вкусов потребителя, переходя на салаты и другую альтернативную пищу. Недавно McDonald's прекратила выпускать полистириновые контейнеры для продуктов и в результате проведенных оценок снизила производство напитков с углеводородом на 25%, что оказывает определенное влияние на улучшение окружающей среды. Как потребители, используйте навыки, которые вы приобрели, прослушав эту аудиокнигу, в направлении позитивного изменения. Зная, чего вы хотите, используйте свою покупательскую способность как рычаг для избавления от разрушительной модели, заставляя компании изыскивать альтернативы, а затем закреплять их посредством постоянной покупки их продукции и использования их сферы обслуживания.